твою душу!» — заорал Лал дурным голосом, а через мгновение абсолютно спокойно и очень быстро добавил. «Лана, стоп, переогрешь на себя. Тим, да, я перехватил среднего. Лана, действуй. Соло, что с турелями? Вот за это с Лешаком и любили ходить в рейды. За умение оставить эмоции в стороне во время критических ситуаций. Вопить голосить нужно либо уже на респе, либо сидя на туше поверженного босса. А во время боя, когда каждая секунда дорога, нужно другое. Четкие команды, спокойный и уверенный голос. Именно это. А всякие возгласы типа «Куда прешь, баран?» или «Дура, стой на месте!» только с толка сбивают. Это тоже нужно, но потом, при разборе похода. Тогда эмоции помогают запомнить ошибки и не повторять их вновь. Но только тогда. 20-13%. Ясно. Соло, отключайся от наблюдения, бери пистолет. Как только восстановите Дима, оба стреляйте по дронам. Будем зачищать по старинке. Милана уже подбегала к своему мужу, а Митя с интересом рассматривал рану. Плазма буквально испепелила всю плоть, которая встала на ее пути, прижигая края сквозной раны на всю глубину. Крови почти не было, да и сам диаметр раны был маловат, меньше сантиметра. Обзор неожиданно перекрыла левая рука Ланы в перчатке медика. 10 секунд на излечение, сказала Лана, и добавила тихонько. Невероятно, они выращивают, создают клетки взамен утерянных, точную копию. Невероятно, отлично, сказал Лал тем же спокойным голосом, приканчивая одного дрона критом. Соло, можешь начинать, ассист по мне. Дим, ты как сможешь атаковать, ассист по Тиму, только так, без самодеятельности. Поняла, понял, сказал Митя, поднимая пистолет из сидячего положения и, выделяя в списке поти Тима, выбрал команду «Общая цель». Интерфейс сразу подсветил контур того дрона, которого атаковал сейчас Тим. Крайний слева, как раз тот, который ранил Митю. Отлично, пора поджарить эту пташку. Ну, сегодняшний кач признаю удачным, сказал я, закрывая параметры однопартийцев, которые были доступны мне, как лидеру группы. 4 комнаты, плюс 6 уровней каждый из вас, по уровню нам с Тимом. Итого из всей красной зоны осталось выбить 4 самые сложные комнаты, и завтра мы туда точно не пойдем. Почему? Спросил с интересом мой братец. Справились же сегодня. Потому что вы без брони, спокойно ответил ему Тим. Сегодняшний день показал, что с вами мы идем хоть и быстрее, но локация действительно сложная. Без брони пройти последние комнаты нереально. 2-3 выстрела и вы все, закончились. А за вами закончимся и мы. Это же необычная игра, где ты через минуту, максимум 2, уже на респе, а через 5, снова на месте кача. Здесь тело собирают минут 20, а еще инструктаж и прочие прелести. Итого, полчаса респа, а потом еще полет до нужного куба, забег до текущей зоны, которая может оказаться закрытой после захода группы. Именно, поддержал я Тима, здесь на обычной локе условия, как у рейда. Босс убил, все, с лутом пролетел, потому что пока ты доберешься обратно замочит либо босса, либо пати. Вспомните последнюю комнату. 3 роботов-3 мы еле удерживали от срыва. И пришлось не только Лане вас лечить, но и нашим дронам-медикам. Да и наша броня требовала не просто ремонта, а капремонта под конец. Это же легкий доспех, а не средний, как у меня в реале. Тот будет нам доступен только с 40 уровня. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Вам надо будет расти на квестах. Завтра пробежитесь по почтовым, пока я на охоту схожу. Попробуйте крафт, доступный вам. А потом, во второй половине дня, сходим с вами в красную зону нулевой высоты. Там, конечно, не очень приятные обитатели, но опыт важнее. Лишь после 10 уровня, то есть послезавтра или чуть позже, попробуем вернуться сюда. Я хочу узнать, что дадут за 10 комнат. Награда за 1-ю и 5-ю мне понравились очень. Она всем понравилась, хмыкнула Ольга. Сначала навыки и дополнительные базы, а потом снова, дополнительные базы по уже изученным навыкам. Схемы приблуд для перчатки, это нечто. А пояснения по оружию для стрелка, они незаменимы. Для меня, может, вы и так разбираетесь во всех этих терминах и ТТХ, а вот я как-то раньше оружием не бредила. Я лишь хмыкнул. Да уж, 6 дополнительных баз знаний, отличная награда за подлянку с дронами-охранниками 3-го класса, прекрасно видящих игроков в инвизе. Возможно, после того, как Дим прокачается, они и перестанут его детектить. Или броня нужна непростая, с приблудами. Словечко забавное, надо запомнить. А пока пришлось прорываться по старинке, без выкрутасов. Все четверо дамажат, одна, хилит. Ладно, другие, я в реал. Дим, Лана, вы как? Мы тут на часик еще зависнем, немного стесняясь, сказал Дим. Прогуляемся по набережной. Ну да, им и 20-то нет, а в реале их уже малое ждет. Никакого уединения, никакой романтики. Да еще и до последнего постоянно на нервах из-за здоровья малый. Но какой же гад лишил мою племянницу природной защиты? Какая тварь нажила себе жуткого врага в моем лице? А, надо будет потом у Пети прояснить этот вопрос. Без проблем. Мелочь на мороженое есть? Да есть немного, сказал Дим. Я кивнул и кинул торт Лане. Та удивленно взглянула на меня, но приняла, молча. Я ссыпал ей пару сотен монет. Она молча кинула в торг сухпай. Умная девушка, хоть и женщина уже. Кстати да, выданные ей специальности навыки каталогом как бы намекают, кто в семье моего братца будет главным. А я что? Я ничего. Мне все равно, кто над кем руками водит. Главное, чтобы это всех устраивало. Хотя нет, вру. Я ни за что не выберу себе в жены ту, которая будет меня поучать и упрекать. Я за равноправие и разделение обязанностей. Вон, как у Тима, на нем деньги и дело, на ней дом и дети. Но при этом он ей не приказывает и она его не пилит. Все действуют по умению и пониманию. Как вынырните в реал, разогреете себе ужин. Я вас не дождусь, поем и сразу спать. Хорошо, брат, спокойной ночи. Я на мгновение замер. Вот казалось бы, что такого особенного в этих двух предложениях. Но оно было, это особенное, для меня, для того, кто считал своего брата погибшим, для того, кому не повезло с соседями по комнате в общаге. Меня никто не называл братом, и мне не желали спокойной ночи. Так что да, для меня эти две фразы значили многое, но только для меня, и вам, спокойной, сказал я, с улыбкой вставая из-за стола. Глава 29, игра в реал. Соколов одним взмахом руки закрыл все вертокна в дополненной реальности и минимизировал рабочий интерфейс. Долгий рабочий день подходил к концу. Из окна рабочего кабинета на втором этаже его резиденции на вершине их фамильной башни был виден подсвеченный ухоженный сад и шатер темного звездного неба с полосой Млечного Пути, проходящего по всему небу. Еще пара дней, и планета войдет в метеоритный поток, который подарит этому небу звездопад. Надо будет устроить семейный ужин в дальней беседке. Оттуда вид на звездное небо лучше. Вике звезды нравятся, пусть полюбуется. Да уж, знал бы он, что после того злосчастного аукциона поднимется такая буча, не проводил бы его вообще. СБС, СЧС, корпорации, СМИ, все обратили внимание на инцидент с курьером. И замять это дело оказалось не так уж и просто. СБС поначалу успокоилась, когда поняла, что это внутренние разборки золотого миллиона, а потом их кто-то пропесочил за это, и прикрывать Леона стало бесполезно и даже опасно. А эта дружеская беседа с хорошим знакомым из СЧС, мол, не стоит парня тревожить по пустякам, да, непростой игрок, да, бывший, нет, не агент, хороший знакомый хорошего знакомого, если кратко, и лучше, чтобы так и осталось, иначе хороший знакомый может стать просто знакомым, а это невыгодно никому. Ладно. Хоть СМИ заткнулись сразу, после получения определенной суммы. Честные идейные журналисты, нет, таких держат подальше от корпорации и их башен. Их удел, блоги в инфосети, где мало кто поднимается выше 10-15 миллионов подписчиков. Та тысяча независимых журналистов, которые заполучили желанный золотой глобус сетеведения за количество подписчиков и просмотров, снимают не расследования, а прохождение игры всякие анекдоты из реальной жизни. Люди смотрят ролики в сети не для того, чтобы узнать нечто сенсационное, а для того, чтобы получить информацию о интересующих их темах или просто развлечься. Им интересна не реальность, а сказка про нее. Кстати, насчет сказки. Доспех-то у парня живой. Полный доспех рыцарей ордена помнящих. Еще раз, живой. Как поверить объяснению хорошего друга из СЧС о тестовом образце нового вида защиты скрытого ношения? Глупость несусветная. Кто в это поверит? Значит что, помнящие вернулись, или СЧС отрыло таки какой-то дата-центр архов? Неважно, это не его головная боль. В Ордене есть люди, которые отвечают и за СЧС, и за СБС, и за большинство корпораций. Тот же Серж вполне успешно выполняет задания по уничтожению техносети. Новые узлы связи уже не ставят, старые ремонтируют с неохотой. Все списывают на проблемы с логистикой. Идеально. Скоро люди начнут переходить на другие узлы связи и техносеть умрет сама собой. Незачем будить старое лихо. Пусть продолжает тихо спать, Вит, позвал его хорошо знакомый мужской голос, и усталость как рукой сняло. Распахнув глаза, Виталий Сергеевич увидел лишь одно вертокно с белой кирпичной стеной, на которой виднелась темно-серая размытая мужская тень. «Я слушаю вас, тень», — ответил Виталий, активировав систему подавления всех возможных вариантов прослушки. «Хорошо поработал. Паренек интересный, знающий многое. Присмотрись». Обсуждать приказы тени великого магистра было не принято, но иногда без этого было не обойтись, потому что лучше уточнить, чем не понять и выполнить не так, как этого хотел великий. Присмотреть за ним или присмотреться к нему, легкая пауза, словно собеседник действительно задумался над словами Вита. Вполне возможно, что и задумался. Особенности языков в секторах никто не отменял и, возможно, изначально тень думал лишь об одном смысле слова, а Вит натолкнул его и на другой. И теперь великому требовалось просчитать второй вариант, который он изначально и не предполагал использовать, или выбрать более подходящее из двух равнозначных. И то, и другое. Он может быть полезен нам, но если не получится сделать его нашим другом, не допусти, чтобы он стал нашим врагом. И снова пауза. Ты всегда был осторожен. Именно поэтому тебе это и поручаю. Даже так, не допустить, чтобы стал врагом. И, учитывая последнее добавление, вряд ли тень желает смерти парня. Нет, естественно, орден старался обойтись без лишнего кровопролития. И так было уничтожено слишком много сильных линий крови во время эры разума. Теперь приходилось наверстывать утерянное семимильными шагами. Значит, парень ценен именно своим генокодом, возможно. Понимаю, тень, если получится сделать его другом, имеет ли смысл предлагать большее? Если он действительно ценен, то может стоит сделать его посвященным как минимум. Рано говорить об этом, Вит, очень рано. Ну да, не загадывать надолго. Детальные планы ведут к огромным провалам из-за сущего пустяка. Я понял вас. Возможно, вы посоветуете мне что-то по его поводу. Он игрок. Сыграй с ним. В реал. Ты сможешь. Еще вопросы? Нет. Тень. Я благодарен вам за совет и все понял. Тень на стене лишь кивнула и вертокно пропало само собой. Не было печали. Сыграть с игроком в реал? ХМ. А почему бы и нет? Тем более, что сам парень и сделал первый ход именно в этом ключе. Осталось только придумать достойную цель для квеста. Необычный же договор в конверте пересылать. Не задерживаясь в личном кабинете, я сразу вышел в реал и несколько мгновений тупил в темноту, ожидая, пока откроется крышка медкапсулы. Да что так долго-то? Что случилось? Господин Ал, вы хотите вернуться в игру? Удивленно спросила меня Катрин. Нет, я хочу выйти, с легким недоумением сказал я. Почему крышка медкапсулы не открывается? Потому что вы не в медкапсуле, господин Ал, тоном мамы, объясняющей малышу очевидные вещи, сказала Катрин. Вы играли в костюме со шлемом в комнате симуляции. Твою душу. Вот это я дурак, снимая шлем с головы, сказал я, а потом прислушался к своему телу. Ничего, не болит, не тянет, нет одышки и усталости. А ведь в игре я не сидел и чей не гонял. Я прыгал, бегал, уворачивался, приседал, рывком уходил с линии атаки, стрелял, тащил на себе рюкзак. И это было долго. Я в жизни столько времени в реале в таком темпе не проводил. Вообще никогда. Это поэтому меня обрядили в костюм, а Ольгу, Митю и Милану отправили в капсулы, чтобы их тела привести в порядок прежде, чем засовывать в костюм. Ну да, леди что-то такое говорила. Кстати, а кто третьей капсулой управляет? Нинксан, Ульф, естественно. А вот третий кто? Леди, ты не занята? Обратился я к потолку. Нет, Ал, что-то хотел узнать. Да, кто управляет третьей капсулой? Копия Нинк, она взяла себе имя Акика и выбрала другую визуализацию, более молодую. Апа, кажется, я узнал ответ на вопрос, как появляются на свет новые верты, копированием, что логично, и лишь в процессе жизни, как и у близнецов, у вертов появятся свои особенности. Понятно. Пошел я переодеваться. Проверь там почту и сводку новостей за день, ладно, интересно, а сейчас я воришку в подземелье пройду, или нет, надо будет попробовать, но не сейчас, есть хочу очень, и спать. Вечер в реале буквально промелькнул, отличный ужин из заморозки, на этот раз какая-то азиатская, очень острая лапша в обалденном соусе с мелко нарезанными полосками говядины и свежий салат, сделанный Ладой и переданный через дроида. Комплекс процедур для здоровья мужского организма в исполнении Катрин в кружевной униформе и здоровый крепкий сон. Почти до самого утра. Я проснулся сам, за 5 минут до будильника. Проснулся, с трудом вырвавшись из знакомого и привычного кошмара. Давненько его не было, я уже и позабыть о нем успел. Все, думал, перерос глупые детские страхи. А нет, никуда они не делись. Катрин, поставь серенаду Луне. Звукоизоляция здесь хорошая, идеальная, господин Ал. Тогда на полную громкость, сказал я, откинув влажное одеяло и вставая с мокрой насквозь простыни. Спокойная, приятная музыка обернула меня в кокон умиротворяющих ритмов. Это просто кошмар, ничего более. Я не заперт в верткапсуле, а за ее пределами не бушует пламя. Малолетний Митька не зажат огнем в угол, а кокон матери не полыхает всеми оттенками красного. Да и я уже давно не 13-летний пацан, как во сне. Я не допущу, чтобы такое произошло. Я справлюсь. Я уже стал сильнее. Смогу. Защищу. Уже защитил. Уже помог. И совсем другим справлюсь. Тугие струи душа смыли с меня остатки жуткого липкого страха. Музыка текла сквозь меня, наполняя гармонией и верой в лучшие. Все же напряжение последних дней сказывается на моей психике, хоть мне и кажется, что нет. Иначе почему вернулся кошмар? Вот и все. Но как же тяжело чувствовать себя беспомощным. Ужасно. И даже гадко. Ненавижу это ощущение. Ненавижу оказываться в безвыходном положении. Этот страх, этот кошмар. С чего он снова вылез из глубин подсознания? С какого перепугу? Ладно, разберемся. Пара медитаций на закат. Пара зачищенных в соло-режиме нуба-данжей, и я приду в порядок. Точно. У меня же сегодня охота в Ракшинаре. Отлично. Переключив режим душа, я подставил кожу жарким сухим потоком воздуха. Кого бы выбрать? С крыс больше толка, но гнезда – это катастрофа. Мокрицы, бронированные – не лучший вариант. Хомяки – слишком быстрые. Получается, только крысы. И надо будет просмотреть, какие навыки я могу подкачать сегодня. Все, теперь зарядка и завтрак. Мам, а мам, ты сегодня опять в капсулу на целый день уйдешь? – спросил Костик Ольгу, застегивая кнопки на рубашке. Вот и как объяснить ему, что пока она не сможет проводить с ним столько же времени, как и раньше. Присев так, чтобы смотреть прямо в глаза сыну, Ольга сказала: «Не знаю, сына, пока папа не вернется, мне придется много работать, но потом мы снова сможем быть с тобой почти все время вместе». Сын тяжело вздохнул, но кивнул, принимая ее объяснение. 3 года, уже совсем взрослый. Ольга знала, что многие в это время выдают детям виртуальные очки и перчатки, перекладывая обучение полностью на сертифицированные программы. Но ее учили не так, и она не собиралась поступать с сыном так, как поступили с Алом или Митей, Димом, то есть, если бы не смерть Тима, так бы и было. Но вот, пришлось. А вы все вместе работаете, с Алом и родителями Саши? Да, да, вместе. И вместе помогаем папе быстрее вернуться к нам. То есть, если ты не будешь работать, то папе придется еще больше задержаться, нахмурив брови, сделал вывод Костя. Да, Костик, все правильно. Костик задумался, потом тяжело вздохнул и сказал: а выходные у тебя будут, как у папы раньше, или ты теперь все время будешь работать? Вот, кстати, да, хороший вопрос. Я думаю, будут. Кстати, сегодня на ужин я приготовлю нечто интересное, но если только будешь слушаться Вирта Снежку и, как старший, присмотришь за Сашей. Хорошо? Хорошо, мам. А Снежка меня вчера похвалила. Сказала, что если я продолжу заниматься зарядкой, то смогу стрелком в каталоге стать, как папа. Ольга аж замерла. Вот это так поворот. Она старательно обходит стороной тему каталога, Ракшинара и того, где сейчас папа в разговорах с сыном, а он, оказывается, уже в курсе. Или не совсем в курсе. А что еще Вирт Снежка рассказала тебе о каталоге и том, чем папа там занимается? Ну, все, что мне было интересно, пожал сын плечами и слегка задумался, а потом продолжил. То, что папа из-за аварии потерял тело и теперь не может вернуться из каталога, пока не купит себе возможность синтез делать тело тут. Что из-за этого он звонит так редко и так мало может говорить со мной. Что папа, стрелок и техник, что он помогает местным в большом городе справиться с их бедами, а они ему за это платят монетами, которые пока нельзя использовать для покупки мороженого. И что пока я не могу ничем ему помочь, но если буду учиться, смогу со временем и сам прийти в каталог. Когда подрасту, Ольге захотелось выругаться, в голос, сильно. Она не собиралась рассказывать Косте о том, что папа, по сути, погиб. Уехал и уехал, вернется не скоро. Работает, да, Как всегда, зачем травмировать ребенка правдой? Тут у взрослого ум за разум заходит, а у ребенка, оказывается, все спокойно уложилось в голову, без противоречия и лишних вопросов. Потерял тело, не беда, можно заработать на новое, и никаких вопросов как это возможно. Раз сказали, что возможно, значит, так и есть. Да, следующее поколение будет жить уже в другом мире. Вот только будет ли этот мир более безопасным, будет зависеть от их родителей и от самих детей. На самом деле, одно можно сказать точно, это будет по-другому. Все правильно, улыбнувшись, сказала Ольга. Ты молодец, все правильно запомнил. Ну что, пойдем завтракать? Пойдем. Митя с нежностью посмотрел на Сашу, которая с удовольствием ползала по ним, проснувшись первой. Естественно, они все спали втроем на одной кровати. Наконец-то, все вместе и не в больничной палате. Полтора тяжелейших года неизвестности позади. Сашенька чувствовала себя прекрасно, ни малейшего следа болезни. И это радовало Митю больше всего. Главное, чтобы опять не случилось чего-то плохого и незапланированного. Хотя, с такими технологиями, какие они видели в Ракшинере, справиться с этим можно будет без проблем. Мама, ам, потянула Милу Сашенька, а потом повернулась к Мите и с той же серьезностью, схватив его за футболку, сказала: «Папа, ам». Митя счастливо улыбнулся, встал с кровати и позволил Сашеньке дотянуть его прямо до двери из комнаты. Благо, идти было недалеко. Митя и Милана еще до того, как залезть в эту странную игру под названием «Каталог», выбрали из стандартных вариантов дизайна их комнаты тот, в котором спальный блок размещается внизу. Для безопасности Саши, конечно, гостиная, да кому она нужна, они все равно большую часть времени будут находиться в капсулах, а Саша вместе с Костей будут оставаться на попечении Вертснежки в общей гостиной, пока Митя, Милана и Ольга не догонят по уровням Леху и Тима. А вот потом уже будут варианты. Можно будет попросить проводить в игре меньшее количество часов, договориться о выходных, чтобы проводить их с детьми. О, Леха уже сидел в столовой и колдовал своей перчаткой техника над упаковкой стандартных картриджей для пищевых синтезаторов. Ольга же крутилась возле синтезатора, то ли программируя, то ли ожидая завершения его работы. «Доброе утро», не отрывая взгляд от картриджей, сказал Леха. «Как спалось?» Милана лишь кивнула и отвела Сашу к детскому, более маленькому, столику, за которым уже завтракал Костя. «Доброе утро», ответил ему Митя, присаживаясь на стул напротив. «Спал, как лось». Леха лишь улыбнулся. «Вспомнил, значит». И тут под взглядом Лехи картриджи словно потекли, превратились в кучу мелкой пыли, из которой тут же начали формироваться пищевые пакеты из игры. В реале, вещи из игры. Ну да, это же архи. Как же тяжело будет привыкнуть к этому. Так вот почему Петя нам именно такое задание дал, сказала Милана, завороженно наблюдая за действиями Лехи. И поэтому тоже, кивнул Леха, забирая все пакеты сразу и передавая их Ольге. На, заправь синтезатор. Должно хватить теперь, сейчас, да. Вечером смогу сделать праздничный ужин всем нам. А то вчера так устали, что и посидеть вместе в реале не смогли. Только в каталоге результаты обсудили. Кстати, насчет обсуждений решил сразу выяснить насчет распорядка дня Митя. Каков план на ближайшее время? Будем делать выходной раз в декаду или как? Будем. И ограничим время в каталоге. 9 часов максимум. А лучше, 8. С 10 утра до 6 вечера. Наш план. Остальное время, свободное. Кто во что горазд, у вас дети, вам надо им уделять время. Тим согласился, если что. Ты что, уже в каталог успел залезть? Спросила удивленно Ольга, сервируя стол. Нет, сообщение ему скинул. О, знакомые коктейли, хмыкнул Леха, заметив три абсолютно разных смеси в прозрачных стаканах. Всем приятного аппетита. Я только закончил пить яблочный сок, как Катрин сказала мне в наушник. Господин Ал, на ваш ин пришло письмо от пользователя не из списка ваших контактов. Да, и от кого именно? Мысленно спросил я ее. Ин Виталия Сергеевича Соколова. Я замер на пару секунд, просчитывая все варианты. Только после этого отдал прика. Выведи его в вертокно. Полупрозрачное окно закрыло мне вид на пустую тарелку, и я с удивлением прочел. Приветствую, Алексей Евгеньевич Шатов. Предлагаю квест на передачу моей посылки. Координаты получения посылки и конечной точки доставки прикладываю в письме. Время выполнения – до 18:00 сегодня. Оплата – 50 кредитов. Если возьмешься, отправь ответное письмо. С уважением, Виталий Сергеевич Соколов. Ну, начало и конец, явно шаблон. А вот середина, явно текст самого Виталия Сергеевича. Я растянул губы в улыбке. 50 кредитов. Пакет на 5 дней трехразового питания в кафе натуральных продуктов. Один шикарный ужин в ресторане натуральных продуктов. И одна доставка непонятной посылки для магистра ордена Табула Раса. Скажем так, был бы в общаге, уже бы летел, сверкая пятками. Но я уже не в общаге. Да и не один я теперь. Придется на окружающих посматривать, принимая решение. Непривычно как-то. Ну да ладно, это так, ворчание. Катрин, отправь копию этого письма на Лиду. От меня добавь, что этот квест мне нравится, мысленно приказал я своей помощнице, наблюдая, как родители играют с детьми. До назначенных мной 10 часов дня была еще уйма времени, и я решил просмотреть новости. Ну да, тема архов усиленно раскручивается в прессе, не встречая тотального сопротивления. Отлично. А во, проблемы с доступом в интерсети у многих пользователей. Ближайший аналог узлов киберсвязи, характеристики, цена, сравнительные тесты. Ага, грешат на то, что Самов, такой плохой, использовал дешевые комплектующие. Надо разобраться с этим, и поскорее. Катрин, проводи меня в центр управления. Хорошо, хорошо, господин Ал. Следуйте за указателем на полу, ответила мне моя секретарь и тут же добавила. Пришел ответ от Риала Лида на ваше письмо. В вертокно, буркнул я, вставая со стула. Все нормально? Тут же слегка обеспокоенно спросил Митька. Что там в окне? Ну если нравится, то бери, почему нет? Только держи меня в курсе и ребят не забудь пригласить. Понятно. Карт-бланш на заигрывание с орденом я получил. Да, понятно, что Соколову интересно, откуда у меня действующий доспех и их даже не останавливает то, что за мной присматривает СЧС. Потому что я официально не являюсь агентом СЧС. Я не солдат, я подопытный кролик, с очень интересным и редким окрасом шерсти, густой шерсти, которую можно стричь. Или стригли овец, а кроликов забивали на мясо, не помню. Биологию проходил, мимо. А, брату ответить забыл. Да, прогуляюсь, посмотрю, что к чему внизу. Если что, ныряйте в каталог без меня. И тут же отдал распоряжение своей персональной помощнице. Катрин, отправь ответное письмо Соколову. Напиши, что я согласен выполнить предложенный квест. Как скажешь, пожал плечами Митя, возвращаясь к прерванной игре. Играйте, играйте, пока можете. И так чувствую себя похитителем. Выкрал из Реала, упек в скалу, не даю выходить на волю, заставляю фармить бабло в игре. Какой-то пират-рабовладелец. Письмо отправлено, господин Ал. Кредиты поступили на ваш счет, оперативно. Хотя, в прошлый раз так же было. Сразу согласился, сразу получил. Хотя да, что для Соколова эти 50 кредитов. Бутылка вина хорошего качества. Катрин, рассчитай маршрут от меня до точки выдачи посылки, от нее до точки сдачи квеста и обратно. Хорошо, включи в расчет времени подлета ребят из СС. Ко мне. Сколько всего вышло? Общее время, 2 часа 5 минут, господин Ал. Без учета пробок на магистралях, твою душу. А еще придется, возможно, задержаться после передачи. И время, до 6, ха. Ладно, сейчас решу одну проблему, а потом займусь этим. Если что, завтра на охоту схожу. Реальные кредиты в Ракшинаре я заработать не смогу, пока. А ведь придется еще и этим заниматься, коэффициенты рассчитывать, себестоимость, затраты на эксплуатацию, прибыль от продажи костюмов, цену премиум пакета БРР. Лестница привела меня в просторный квадратный зал с пустыми стенами и множеством пока еще погасших прямоугольных экранов. Интересно, сколько здесь должно работать людей? Тех, отвлечься можешь? У меня тут пара вопросов возникла, сказал я, остановившись у пустого выключенного экрана. Всего пара? Удивленно спросил тех, появляясь рядом с экраном. Это он шутить пытается? Ну, остальные вопросы будут зависеть от первых ответов. Так что да, пока пара, сказал я честно. А, теперь понятно. Так, прежде всего, прикоснулся к экрану тех, и комната сразу ожила. Теперь можешь задавать вопросы. Техносеть же ниже по уровню, чем этот узел связи, спросил я тихо сразу. Здесь еще нет узла связи. Мы подключены через твой УЗ, но скоро начнем сборку. Сразу после того, как закончим установку защиты на гнезде Ольги, установим у нее еще один УЗ, количество нанитов вырастет, работа пойдет быстрее. Ну вот, часть вопросов уже отпала, но все же, техносеть по уровню ниже, да, то есть я, как админ сети более высокого уровня, имею права управлять ею. Ну да, поэтому Тиму и важно было узнать, кто стал админом Инфосити, и найти с ним общий язык. Ага, то есть карту Техносити мы составить можем, да, подошел я к основному вопросу почти вплотную. Да она уже давно составлена, хмыкнул Тех, и на экране появился трехмерный глобус, на котором были намечены тысячи разноцветных точек, вокруг которых находились круги зоны покрытия. Ага, вот и пояснение, какой цвет что означает, отлично. О, кстати, на одном из экранов в моем кабинете я этот глобус видел, только я не знал, что это и где. Но, есть несколько веток, которые с нами не соединены, и отдать приказ им мы не сможем. Также на карте ты видишь узлы, которые могут быть преобразованы в узлы Техносити. Отлично. Сколько узлов связи Техносити были демонтированы за прошедшие с момента переселения Тима в Ракшинар время? Демонтированы? Около десятка. Что-то не то. Десяток узлов на сеть целиком повлиять не сможет. А, дурак. Как спросил, так и ответили. Так, а сколько перестали функционировать? Изменил я формулировку. Больше тысячи. Да что же из него все клещами приходится вытаскивать? А, то не остановишь его словесный поток, то молчит, как воды в рот набрал. А причина? С нажимом спросил я, и Тех нехотя принялся рассказывать. Вирус. Все решается элементарным сбросом настроек до начальных. Но ни у кого, кроме Тима, не было возможности это сделать. Раньше такие узлы корпорация просто меняла на новые, а завирусованные собирали, и Тим их сбрасывал до начальных. Без Тима теперь делать это некому. Да и выпуск новых узлов связи остановлен. Лицензия принадлежала лично Тиму, срок договора вышел 3 дня назад, а без наследника некому подписать договор. О, вот это я понимаю, нормальный развернутый ответ. А то как не человек. Ну, вы поняли меня. А вступление в наследство они специально затягивают, начал рассуждать я вслух. Да, как я и думал, они хотят уничтожить Техносеть. Только зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Тех скривился и сказал, затем, что в правлении киберсвязи 3 из 5 главных акционеров, члены клуба знатоки древности. Так, и кто? Сразу оживился я. Не, я могу и сказать, но тебе оно надо. Ольга уже сама на них столько инфы нарыла, что этим красавцам осталось недолго пребывать в золотом миллионе. Конкуренты будут счастливы с ними разделаться. То есть спасать Техносеть мы не будем? С удивлением спросил я. Будем. Но не сейчас, потом, когда корпорация вернется к Тиму, и не раньше, или когда институт заработает на полную мощность, мы сможем сразу устанавливать инфосеть. Римкапусом? Нет, только не Римкапус, ужаснулся я, услышав это чудовищное название вновь. Сократите до аббревиатуры, умоляю. РКУ отлично звучит. Не Римкапус, меня же ребята засмеют. Тех засмеялся. Это к леди, но она сейчас занята. Я передам ей твои слова. Ты сейчас в каталог или куда? А, ну да, он еще не в курсе. Или куда? Буду курьера в реале прокачивать, пока заказчики платят. Подробности у Катрин, если что, хочу поскорее рассчитаться. Ну-ну, качай, пригодится. Глава 30. Выдыхай, бобер, выдыхай. Ну да, спальная башня, скривившись, сказал мой охранник от СЧС. Я правильно все вспомнил. Гадство. Да, тот самый, которого спец угостил парализующим лучом. А ругался он потому, что в спальных башнях обстановка была всегда более нервная, чем в торгово-развлекательных или офисных. Самыми спокойными были башни корпораций, но в них жили лишь те, кто принадлежал к среднему и высшему звеньям управления корпорациями. А в таких спальных общажный сброд, мелкие ремесленники и торговцы, а также бездельники, проматывающие остатки сбережений, ну и криминал, естественно, воры, хакеры, убийцы, ракетиры, все. Нет, это еще не черная зона подземных уровней и заброшенных заводов, но уже нечто к нему стремящееся. Серое-серое, полулегальное болото, из которого я вырвался. В терминологии Ракшинара, типичные желтые зоны. Ностальгия, сказал я, спрыгивая на покрытие причального балкона вслед за Жекой, моим сегодняшним охранником АЦС. Хотя моя родная башня древнее этой будет. У нас балконов не было, только ниши на крышах блоков. И я в такой рос, сказал Жека, только на юге, в 10-й зоне. У нас на крыше блока сад был разбит. Яблони, вишни, малина, смородина. Никогда ничего не дозревало. Все зеленым срывали. Ну что, я впереди, Сергей сзади. Давай так, сказал вояка, проверяя свое оружие. Парализатора хватит, я надеюсь, по идее, хватит. Тут шантропа правит, а не волки. Выдвинулись. Я лишь улыбнулся под полумаской и поправил капюшон. По-хорошему, тут вообще никаких проблем быть не должно. Башня в приличном районе, современная, не развалюха столетняя. Катрин, алгоритмы поведения как в желтой зоне, хорошо, просчитывай возможность задать как можно меньше урон, но вывести противника из строя, уточнил я на всякий случай своей помощнице. Поняла, господин Ал, вашин уже несколько раз сканировали. Даже так, забавно, забавно. Общий коридор, торговые автоматы, киоски с простейшими услугами, ремонт, продажа игровых вещей за реал, ломбарды, кафетерии, комиссионки. Да, стоило пройтись, и я кожей ощутил, что мой первоначальный вывод неверен. Проблемы тут быть могли. Нас провожали взглядами, потому что мы были чужаками. Странными, непонятными чужаками, которые приперлись к ним домой непонятно для чего. Топ и два его охранника. Естественно, у них возникли вопросы, зачем я тут. Естественно, они не полезли спрашивать. Эй, пацанчик, ты из какого района? Не самоубийцы. Двое моих охранников были вооружены явно, а я, скрытно, оставляя кобуры пистолетов пустыми. Нет, это даже не желтая зона, это ближе к красной на второй высоте. Какого хрена Соколов послал меня сюда, а? Катрин, будь готова к переходу в режим боя в любой момент, хорошо? Да, господин Ал. Лифты. Отлично. 5 этажей вниз, 3-я квартира справа. Охранники переместились вперед, закрывая меня от возможной опасности из коридора при открытии дверей лифта. А меня подвинули в бок, чтобы я оказался прикрыт стенками лифта. Хотя это мне надо было бы активировать броню и встать вперед, если бы нам грозило что-либо. Но это уже моя паранойя. Мы просто придем, заберем и уйдем. Все, коридор чист, спокойно сказал СЧС-овец. Да вижу, вижу, сказал Жека. Пошли помаленьку. Леха, в центр, в центр. Так в центр, не мешаем работать спецам. Вот и 3-я дверь. Мы остановились, не доходя до проема двери. Жека нажал кнопку звонка. Вот только открылись 2 двери позади нас и 2 впереди. И из нее вышло по 3 амбала с настоящим штурмовым огнестрелом. Но без брони. 12 бойцов на нас 3. Издевайтесь. Бой. Мысленно отдал я приказ Катрин. Броня тут же укрыла мое тело от всех опасностей. Жека и Сергей развернулись ко мне спинами и подняли парализаторы. А потом я услышал, как с легким шуршанием открывается 3-я справа дверь, напротив той, которая указана в квесте. Пистолеты оказались в моих руках сами собой, и лишь один из них был направлен на правую дверь. Другой я сразу нацелил на пока еще закрытую левую. Но как меня грамотно подвели, а ни малейшего шанса сбежать без боя, ни единого, нет. Прорваться, прорвусь, оставив за спиной трупы и бросив охранников. Вот только если бы хотели меня убить, то сделали бы это сразу, как появились эти автоматчики. А так это скорее похоже на приглашение на разговор, чем на попытку убийства. Кстати, похищением это тоже может быть. Вот сейчас и выясним, что это такое, первое или второе. Не дождавшись открытия левой двери, я посмотрел направо и с трудом не нажал на курок, увидев в комнате слишком хорошо известного мне человека. «Ну привет, свитшот», — сказал здоровый накачанный бугай, лениво поднимаясь с кресла. «Не стой в коридоре, проходи. Мне некогда предаваться воспоминаниям, бульдог», перейдя в экстрим режим сразу после прозвучавшего детского прозвища, холодно сказал я. «Я тут по делу. Я в курсе, свитти. Посылка для Сокола у меня». Показал мне стандартную коробку для отправки посылки дроном «Бульдог». А потом я услышал шорох открытия двери и обернулся на комнату, указанную в письме Соколова. «Твою душу! 4 трупа в лужах крови, дырки от автоматных очередей в пластиковых панелях стен, испорченная обшивка мебели. Стреляли явно от самой двери. Мда, съездил за посылочкой. Не люблю, когда меня обворовывают. Ну, ты должен помнить это». Я помнил, опустив руки, но не убрав пистолеты, я прошел в комнату. О, я же в шлеме уже. Могу спокойно говорить с Катрин, а не мысленно передавать с ней сообщение. Катрин, общий текстовый чат с Жекой и Сергеем. Рассчитай вариант, как нам выбраться отсюда с минимальными потерями, а лучше без оных. Чат создан, Ал, голосом робота сказала Катрин. Варианты рассчитаны и выведены в вертокна. Последний, поморщился я, принимая самый дикий для охранников и тех, кто устроил на нас ловушку. Передай его Жеке и Сергею. Жека и Сергей, переглянувшись, зашли следом за мной в комнату, прикрывая меня сзади. Естественно, дверь в комнату закрылась сразу, как только мы прошли. Комната, как комната, явно для молодой семьи. Диван-раскладушка, две верткапсулы у дальней стене, санузел справа от двери, кухонный блок с синтезатором и шкафчиками, слева, по центру, круглый обеденный стол, два кресла, два стула, были. Сейчас стулья и одно кресло оттащили к капсулам. Четыре бугая с автоматами по сторонам, стоят так, чтобы не задеть друг друга дружественным огнем. Укрытия с нашей стороны нет, с их, тоже, нет, мебель от парализатора защитит, да, но они не воспользовались ей, как прикрытием, а от плазмы их ничего не спасет, да и брони на них нет вообще. У Сергея и Жеки лишь легкая броня скрытого ношения, под одеждой, она защитит от колюще-режущего и от обычных пуль, но не от бронебойных. Но бронебойные в автоматы засовывать будут лишь богатенькие идиоты. А вот в пистолете у бульдозера такие пули будут к месту. Может, удастся решить дело миром, он ведь на целых 3 года меня старше. Должен же к 28 мозги успеть прокачать. Он что, так и будет молчать? А, ну да, он же сказал что-то насчет воровства и того, что я должен был помнить его отношение к ворам. То есть говорить сейчас мне. Ладно, скажу. Ты хочешь сказать, что те мертвецы тебя обокрали и продали соколу твою вещь? Спокойно спросил я. Бульдог смотрел на старого знакомого из своей первого общежития со смешанным чувством. Леха Шатов, по кличке Шот, к которой прицепили дурацкое свит после того, как заметили его любовь к шоколадным батончикам с этим названием. Леха вроде бы и не бесился, когда его так называли, он просто не откликался на это прозвище. И шутка приелась. Называть его Шатом тоже перестали, став использовать просто имя. Леха и Леха. Так вот, Леху бульдог не любил. Слишком странным был этот нелюдимый парень. И эта нелюбовь вылилась в дикий неприятный инцидент, после которого бульдогу пришлось из первой общаги съезжать, как раз связанное с воровством и наказанием воришек. Именно, вскрывая посылку и доставая оттуда красивое женское ожерелье, выполненное в стиле архов, сказал бульдог. Вещь я вернул, воров наказал. Ты думаешь, я тебе поверю? С тем же бесившим бульдога спокойствием спросил Леха. Знаешь, как это все выглядит со стороны? Ты убил тех, кто продал товар Соколову и похитил честно купленный им товар, Рома. У тебя же не сохранился чек из супермаркета о покупке, так ведь? Впрочем, все как и тогда, да. А вот теперь пушку на парня в броне и двух его сопровождающих наставил сам бульдог и четверо его бойцов. Скотина. Конечно, как и тогда, СБС не стала разбираться в том, кто что у кого украл, потому что Леха тогда не заявлял о краже, он заявил о побоях, и тут доказательств на стороне Лехи было больше. За языком следи, головешка. Пока ты в капсуле зад отлеживал, я реальные дела проворачивал, с угрозой в голосе сказал бульдог. Пока ты в реале прессовал торгашей и ремонтников, я себе честным трудом заработал состояние, падаль, ледяным тоном сказал Леха. Верни пакет, который я должен отвезти, и останешься цел. Думаешь, тебя эта красивая броня спасет? У меня бронебойные. Предлагаю тебе смыться отсюда да поживее. Посылку Соколу повезешь пустой, рыкнул бульдог, швыряя под ноги Лехе выпотрошенную упаковку. Время тебя так ничему и не научило, с тем же бесивших всех спокойствием сказал Леха. Бой, бульдог, тупица, у которого не хватило мозгов заняться чем-то серьезнее мелкого рэкета. Кошмар первых лет моей самостоятельной жизни. Тварь, которая вместе с дружками отобрала у меня честно купленные с рук наушники под предлогом того, что это его вещь, которую сперли. Мало того, когда я начал возмущаться, они набросились на меня и начали избивать. Именно про этот случай я рассказывал Нинксан. Естественно, я обратился в СБС. Естественно, по решению суда мне выплатили моральный ущерб, а бульдога оштрафовали и выперли из этой общаги. Больше наезжать на меня никто не пытался, а я старался держать в порядке камеры наружного наблюдения во всех местах, которые посещал, всегда, и не допускать, чтобы их хакали местные бандюганы. После моей команды Жека и Серега упали на пол и принялись выцеливать бандитов из парализаторов. Сам я не стрелял, с моими плазменными пистолетами только против бездоспешных воевать, ага. Диаметр прожженной дырки будет 2-3 сантиметра, а вдруг в голову попаду? Я работал танком, принимая на броню пули из автоматов и слегка морщись от легких толчков, которые отлично компенсировала моя броня. Даже бронебойные пули из автомата бульдога снимали проценты прочности брони, но не пробивали ее. Все 2 последних выстрела из парализаторов в бульдога, и в комнате наступает тишина. Съездили за посылкой, хмыкнул Сергей, рассматривая 5 парализованных тел. «Ага», — сказал я, подходя к бульдогу, «нам еще наверх с боем пробиваться. 12 лбов с автоматами — это сила, которую придется гасить не только парализаторами». «Не, не придется», — сказал Жека. «Я в СБС стуканул, не местным, причем прикрепив видео со своей камеры. Скоро прибудет спецназ. Твой знакомый, Леха, в розыске. Нам еще и премию могут выплатить. Тебе, как нанимателю». «Упс», — сказал я, присаживаясь у парализованного бульдога и обыскивая его. «Ага, вот и ожерелье. Перчатка техника была со мной в рюкзаке и пришло время ее использовать. Киньте мне упаковку, пожалуйста», — сказал я, обернувшись к ребятам и сняв рюкзак. «Перчатка. Полноценная, родненькая. Так, сканирование. Да, живой. Скопировать, скопировать схему сборки, быстро. А да, замечательно. Вирт есть? Есть. Какой тех молодец. Всунул мне средние кристаллы и решетку считывания в рюкзак. Решетку на пол, новый кристалл в нее. Теперь открыть ожерелье. Какая прелесть. Зеленый, мутный, почти такой же, каким был треснутый кристалл Ольги. Только цветов меньше. Одна зелень и желтизна. Вставить в решетку. Ага, вирт-помощник, нирнир. Хотя да, тех говорил, что у раннеров цвет фиолетовый преобладает. Здесь же его совсем нет. Выбрать копирование. 2 минуты. Отлично. Теперь просканировать упаковку. Ничего необычного. Ни жучков, ни паучков. И блоки памяти. Где там у меня пустой блок? Приложить к поверхности ожерелья. Отдать команду на копирование. Готово. Волновало ли меня то, что мои действия видят Жека и Сергей? Не особо. Первый из СС, второй из СЧС. Все свои, что называется. Бульдог, он не видит, я это делаю вне зоны его обзора. Его ребята, то же самое. Да и если увидит, что в этом такого, камеры, вроде бы нет. Все, копирование кристалла завершено. Собрать ожерелье, уложить в коробку, закрыть. Собрать дубликаты, засунуть их в арховский футляр, убрать его вместе с коробкой в рюкзак. Вот теперь можно уходить. «Подлетаем к поместью Соколовых», — сказал мне Жека. Я открыл глаза и кивнул. Говорить не хотелось. СБС вынесли нам всем мозг, пытаясь найти способ задержать нас. Вот только у нас были записи с 3 камер, у меня в шлеме тоже камера была, и Катрин по умолчанию вела запись с нее во время боя, и не было даже огнестрела. А на каждого из обезвреженных нами были разыскные листы. В конце концов пришлось открывать полномочия Сергея и пригрозить звонком его начальнику. После этого, скрипя зубами, нас все-таки отпустили. Час угробил на то, чтобы забрать этот пакет. Поместья, вершины мегабашен, на которых в несколько уровней строились комплексы зданий с парками, открытыми площадками, полностью находящиеся на самообеспечении. Обычно поместья строились на корпоративных башнях и принадлежали, соответственно, семьям-основательницам корпораций. Вот если бы киберсвязь обзавелась своей собственной мегабашней, в которой были бы расположены все производственные комплексы и управления, где жили бы менеджеры корпораций, то на вершине ее обязательно было бы построено поместье, и Ольга с Костей жили бы там. Но до собственной башни киберсвязи было далеко, доходы не позволяли, слишком мало лет было корпорации, и слишком много конкурентов дышали ей в затылок. Так вот, у Соколовых собственная мегабашня была, и поместье на ее вершине тоже было. Никакой позолотой мегастатуи, никаких 100-метровых фонтанов. Парк, сад, теплица, оранжерея, множество 2-3-этажных домов в минималистичном стиле. Зеленые крыши, энергопанели, водоемы. Нас направили на посадочную площадку за главным домом, на которую мы и приземлились через пару минут. «Нам тебя сопровождать?» – спросил Жека, поправляя парализатор. «Нет», – сказал я с улыбкой. «Думаю, здесь мне ничего не грозит. А если и грозит, то Жека и Сергей точно ничего не смогут сделать. Корпоративные охранники, не бандиты, у них и плазменное оружие будет. Легкая броня моих охранников от такого не защитит. Кстати, да, дожился. Не меня охрана защищает, а я охрану. Ну а что я могу сделать? Без персонального помощника или чипа их обеспечить броней и оружием я не могу. И если браслеты и вертов для них сделать получится, соответственно, получить ID они тоже смогут, то, хм, надо у леди проконсультироваться. Может, проблема именно в объеме временного хранилища? Все, я пошел, сказал я, достав из рюкзака коробку и оставив его в уникаре. Нифиг приблуды архов в дом командора ордена табула раса тащить. Посылка не в счет, там не приблуда, там экспонат, который их спецы выпотрошат и выставят на аукцион. Выпрыгнув из уникара, Я направился к единственному выходу из огороженной посадочной полосы, у которого меня уже ждал мужчина постарше меня. «Господин Ал, на ваш ин пришло сообщение от контакта из группы «Архиинтересно». Вертокно. А, понятно. Тот продавец, который выставлял 3 кристалла и 6 блоков памяти, вышел на связь с деловым предложением. Ожерелье из 5 малых кристаллов и 2 серьги из каких-то странных длинных полупрозрачных кристаллов, которых я еще не видел нигде. Перешли письмо Теху, если нам это надо, пусть леди от моего имени договорится. Так и знал, что это кто-то чью-то захоронку нашел, подумал я. Хорошо, господин Ал. Алексей Евгеньевич, прошу следовать за мной, сухо и строго сказал мужчина. Без проблем, Виктор Петрович, сказал я, просмотрев ин мажордома. Тот лишь кивнул и прошел в открывшиеся сами собой двери. Конечно же, я последовал за ним. Мажордом оставил меня в небольшой гостиной. Диван, журнальный столик, 2 кресла напротив. Шкаф во всю стену, забитый книгами до отказа. Хорошо хоть стеклом закрыт. Такая роскошь и без охраны. Сколько сотен лет назад перестали выпускать бумажные книги? 2, 3, скоро будет столетие, как верткапсулы изобрели, так что минимум 150. Может, я ошибаюсь, может, это книги на пластике? Ну, тогда столетие. Нет, сейчас тоже издают бумажные книги, но это только по требованию и только для богачей. Коллекционные издания, копии для хранилища библиотек, нечто такое, что достойно сохранения не просто на кристаллах, а именно на бумаге. И стоят они не сотни, а 1000 кредитов каждая. А вот такие, бумажные книги прошлых веков стоят не тысячи, десятки и сотни тысяч. Некоторые экземпляры и 1 000 000 кредитов стоить могут, особенно если это книга эры развития, которая наступила после окончания эры разума. Что-нибудь приглянулось? Спросил меня незнакомый мужской голос. Я спокойно оглянулся. Добрый день, Виталий Сергеевич. Даже не знаю, что ответить. Я небольшой фанат книг. Почему? С интересом спросил Соколов, подходя ближе ко мне. Ну, они мне всегда казались слишком дорогим удовольствием. Да и потом, многие сведения из них безнадежно устарели, а многие просто перестали быть понятны, так как изменились реалии. Вот, прошу, протянул я ему упаковку. Она раскрыта. Почему? А, да, ловите видео. Отослав заготовленную обрезку из заснятого Сергеем, я отвернулся к шкафу. Там как раз до того момента, когда началась пальба, светить возможности укрепления двери перчаткой и хакерские таланты моего персонального помощника я не стал. «Мда», — сказал Вит через 10 минут, — «случайности не случайны, веришь или нет, Алексей, но я просто купил вещь на аукционе и решил, что доставка дроном настолько дорогой вещи будет неразумна. Ворованные вещи на том аукционе не выставляют. У бульдога все вещи, которые понравились ему, его», — хмыкнул я. «А если ты можешь доказать, что честно купил ее у другого, то вором становишься не ты, а тот, кто продал. Причем он сам в это свято верит. Сдвиг по фазе такой, бывает. СБС разберется, я думаю. Убийство и кража, да еще и покушение на убийство, слишком тяжелые преступления. Да, ты прав, СБС такие вещи не прощает и расследует все очень дотошно. Иногда слишком дотошно. Я понимаю, почему ты сейчас к ним обратился, но в следующий раз, если при выполнении моих заданий возникнет подобная ситуация, сразу сообщай о проблемах мне. Договорились? Вполне, сказал я, кивнув. Еще что-нибудь? Да. Думаю, ты заслужил премию, учитывая то, что процесс получения посылки оказался затруднен. Поймал, я скосил глаза на появившееся вертокно. 100 монет. Ничего себе. Хорошая премия. Да, поймал. С вами приятно иметь дело, Виталий Сергеевич. С тобой тоже, Алексей. Ты же позволишь мне тебя так называть? Конечно, кивнул я, понимая, что мужчине, по возрасту годившемуся мне в отцы, тяжело будет обращаться ко мне по имени-отчеству. Отлично. Если у меня опять возникнет необходимость в курьере, я могу обратиться к тебе? Да, конечно, сказал я тут же. Реальные деньги и, возможно, новые схемы и верты – это всегда хорошо. Тогда не буду тебя больше задерживать. Виктор проводит тебя. До встречи. До встречи, эхом повторил я и направился к выходу, у дверей которого с той стороны уже стоял мажордом. Виталий Сергеевич провожал курьера задумчивым взглядом. Конечно, переданное видео еще будут анализировать специалисты, да и информаторов в СБС и стукачей из криминальных групп тоже расспросит. Но то, что можно было сказать уже сейчас однозначно, Алексей действительно может заставлять работать технологии архов. Соколов не раз и не два посещал хранилище Ордена, где до сих пор стоят мертвые доспехи и оружие эры героев и эры разума. Нравились ему плавные хищные обрисы древних вещей, очень нравились. Так вот, пистолет, который держал в руке Алекс, не был репликой или стилизацией, он не был выполнен в стиле архов, он был плазменным пистолетом архов, и он работал. Значит, Алексей прошел посвящение и получил чип виртуализации сознания, получил и может его использовать, а то, что СЧС лишь присматривает за ним, говорит о многом. Либо парень сам нашел способ пройти посвящение, наткнувшись на древний неучтенный дата-центр помнящих, либо сами помнящие наконец-то решили выползти из тени, либо СЧС уже технологию чипизации освоили, на своих боевых частях обкатали и Алексея используют как тестера из числа обычных экстремалов. «Это же тот игрок был?» «Да», — спросила Вика, входя в гостиную. «Да, Алексей Ишатов», — сказал Соколов, выныривая из своих мыслей. «Ты решил привлечь его к вашим делам?» — с удивлением спросила Вика, видя упаковку в руках отца. «Не совсем, я к нему пока только присматриваюсь». «Почему?» — с интересом спросила дочь. Виталий Сергеевич лишь хмыкнул. Слишком много вопросов и слишком много вариантов ответов на них, найдя нужные слова, ответил Соколов своей дочери. «И ответы на эти вопросы из него вот так вот сразу не вытащишь. Он как дикобраз. Именно дикобраз, а не милый ежик. Еж в момент опасности в клубок сворачивается, а этот распушивает иголки и атакует в самые уязвимые места. И вот как рассмотреть сквозь этот ворох игл его подшерсток, надо всего лишь сделать так, чтобы он не распушивал иглы. Правда, чтобы он не чувствовал опасности. Если захочешь, могу помочь тебе с этим. Рыцарь даму не обидит. А если обидит, то разве он рыцарь?» Соколов задумался над словами дочери. «Возможно, она и права. Я распрощался с ребятами из СС полчаса назад и засел напротив окна, в гостиной моего гнезда, с чашкой крепкого черного чая. Мне надо было побыть одному, совсем одному. Даже Лада и Катрин не показывались мне на глаза. По моей же просьбе, утренний кошмар, встреча с бульдогом, короткая схватка, долгие разборки с СБС, разговор с Соколовым. Я устал, да, устал, настолько, что даже в игру не хотелось входить. Был ли Соколов причастен к происшествию с бульдогом, или это случайность? Была ли это потасовка ловушкой на меня или просто криминальной разборкой, которая часто и густо происходит в спальных башнях? Я не понимал. Я начинал путаться в сюжетных линиях, которые закручивались вокруг меня, и вновь появилось желание плюнуть на все и уйти. Только разрулил ситуацию с СЧС при помощи Пети, тут же на горизонте криминал и орден Табула Раса, Техносети Институт, Ракшинар и Тим, поиски чертежа синтезатора биологических тел, которые я даже не представлял, откуда начать. А ведь были еще и проблемы с неумолимо сокращающимся количеством реальных кредитов на моем банковском счете. Были еще проблемы с корпорацией Тима, возможные непонятки с СБС, таинственные антиверты и прочие неприятные личности, о которых я еще и не догадываюсь. Короче, а просто задолбался. Вот только станет ли бегство в леса выходом? Вряд ли. Мне не повезло стать админом архива древней межмировой игры. И даже смерть, благодаря технологиям архов, не избавит меня от этого титула. Зависну на века в Ракшинаре, с тоской наблюдая за реальной жизнью сквозь виртокна новостей. Значит, сбежать не получится. Что же, это даже хорошо. Чем больше констант, тем надежнее код. Чем меньше переменных, тем больше шансы на джекпот. Бросить все и уйти, не могу и не хочу. Да и по сути, я приобрел за это время гораздо больше, чем потерял. Хотя, мне и терять-то кроме кредитов было нечего. А кредиты заработаю. Это не самоцель. Это всего лишь средство обеспечения моего комфорта. Да блин, мне больше комфорта и возможностей дали архи с их схемами, чем те кредиты, которые я заработал в игре. Да, пока мне только в Ракшинаре встретились враги не по зубам. В принципе, я понимаю, что если бы не Петя, я бы сейчас неспокойно попивал чаек в гостиной, а грыз бы сухпай в задраенном намертво дата-центре архов, надеясь на то, что гидропоника сможет поскорее обеспечить нас нормальной едой. Но, господин Ал, время обеда, появилась справа от меня Катрин. Господин Ал, с поклоном сказала появившаяся слева от меня Лада, я разогрела бифстроганов с картофельным пюре. Сервировать тут или вы перейдете на барную стойку? Ал, Там Тим просил у тебя узнать, им в красную зону самим идти или тебя подождать, спросила у меня леди, появившись у входа в гнездо. Вот как они понимают, что я уже принял решение и готов вернуться к своим обязанностям. Ну, крысы, берегитесь. Сейчас, поем и нырну, леди. Накрывай здесь, Лада. Катрин, ты видя сегодняшнего приключения Пети скинь. Пусть порадуется. Конец.